Глава 15. Секунду я ничего не видела и не чувствовала, а потом раздался громкий всплеск. Темнота не отступала, и мне не сразу удалось осознать, что это я упала в воду. Я закричала больше от испуга, до конца не поняв, что уже погрузилась в пучину. В горло хлынул ледяной поток. Шерстяной плащ быстро промок, потянув меня на дно. Сумка с покупками, перекинутая через плечо, и вовсе превратилась в гирю. Легкие сжались в панике, инстинктивно пытаясь удержать остатки воздуха. Я отчаянно замахала руками и ногами, пытаясь найти направление. В голове шумело. В этот момент пятки коснулись дна. Я встала на ноги и выпрямилась. Оказалось, не так глубоко. Голова вырвалась из-под воды, я откашлялась и сделала глубокий жадный вдох. На этом мои проблемы не закончились. Когда первая паника и ощущение, что я тону, ушли, им на смену пришел холод. Словно тысячу иголок одновременно вонзились в кожу. Вокруг все еще стояла кромешная тьма. Интуиция подсказывала, что я все еще в водохранилище. Должно быть, в одном из дальних залов, где не было освещения. «Помог!» Я попыталась позвать на помощь. Дрожащие губы не смогли выкрикнуть слова целиком. Но этого было достаточно. Эхо понесло мой зов над водой, ударяя его о каменный свод. Доносилось откуда-то издалека. «Мари!» Где-то рядом я услышала шепот. Я вздрогнула, поворачиваясь на звук. «Это ты? Рейн?» Я облегченно выдохнула. «Я тут!» Через секунду в воздухе зажегся огонечек. Словно маленькая тусклая звездочка, он висел над водой. Рядом с ним я сразу заметила голову и плечи Рейна. Я бегло осмотрела все вокруг. Так и есть, мы в одном из резервуаров. Но туннелей или хотя бы возвышений над водой во мраке видно не было. «Откуда ты тут?» Принц, медленно, с трудом преодолевая толщу воды, подошел ко мне. «Я...» Язык отказывался что-то говорить. Холод, сковавший тело, завладел мной. «Какой я дурак! Сейчас!» Рейн вскинул руки над водой и принялся быстро шевелить пальцами. Огонек в воздухе тут же погас, но я не успела испугаться. Через мгновение на меня словно накинули теплое одеяло. «Спасибо!» — пробормотала я. Нижняя челюсть все еще плохо слушалась. «Сейчас немного согреешься, но свет пока не зажгу. У меня сил не хватит». В ответ я лишь слабо кивнула. Ледяные тиски нехотя отпускали тело. «Откуда ты тут?» — повторил свой вопрос Рейн. «Ты исчез. Мы везде тебя искали. А потом, не знаю, резко стало темно. Кажется, я просто перенеслась сюда». Сумбурно пересказала я последние события. В голове еще не родилось точное понимание, откуда я здесь. «А куда ты пропал с экскурсии?» «Меня похитили. Помнишь двоих в зеленых капюшонах?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. Но нет, я была увлечена рассказом гида и водохранилищем и мало смотрела по сторонам. Впрочем, Рейну не нужны были мои воспоминания. Они накинули на меня заклинание, и я просто пошел за ним. «Как баран на привязи», — он горько хмыкнул. «Мы зашли в тайную дверь в стене и долго брели по узкому туннелю, пока не пришли сюда. Они спихнули меня в воду и оставили». «Но зачем? Я не понимаю». «Думаю, это были люди отца. Они нашли удобный момент, чтобы избавиться от меня». «Я все еще не понимаю». «В стенах Академии сильная охранная система. Там я в безопасности. До меня было не добраться, но, уверен, за мной следили». А водохранилище — отличный способ избавиться от человека. «Если твой отец хочет убить тебя, то почему просто не сделать это? К чему такие сложности? Зачем похищать и скидывать в воду? Я все же единственный наследник престола, и моя смерть вызовет массу вопросов и расследований. Уверен, мои родственники из Империи тоже пришлют своих законников и дознавателей. Смерть не должна быть насильственной и подозрительной». А так спишут вину на технику безопасности, публично казнят гида, а отец со слезами на глазах произнесет трогательную речь о моем дурном нраве и непослушании. И на этом все и закончится. «Подожди, ты же не хочешь сказать, что отсюда нет выхода, и мы тут умрем?» Меня снова начало потряхивать, но уже не от холода, а от страха, пульсирующего во всем теле. «Пока ты не появилась, я осмотрел весь зал. Тут с десяток туннелей. Но они все узкие, даже рука не пролазит. Но тебя-то как-то сюда привели? Где-то есть дверь, но я не смог ее отыскать. Она где-то под сводами потолка. Даже при всем желании мне туда не дотянуться, чтобы прощупать стыки. А магия, если искать скрытую дверь при помощи ее, нет такого заклинания. Ты шутишь? Как это нет? Заклинание «найди все скрытое» или что-то подобное было бы самое нужное. Если оно и есть, то его не включают в базовый академический курс. «У-у-у-у», — прорычала я. «К чему нужна ваша чёртова магия, если ей нельзя воспользоваться в случае смертельной опасности?» Я двинулась к одной из стен. Идти было тяжело. Вода доставала мне практически до подбородка. Вдобавок абсолютно ничего не было видно. Я вытянула перед собой руку, чтобы случайно не врезаться. «Ты куда?» — воскликнул Рейн, почувствовав мое движение. «Осмотрю тут все сама. Это бесполезно, я же говорю, я все осмотрел». «А что полезно?» — вспылила я. «Смириться и тихонечко умереть, потому что твой отец так решил? Я не собираюсь сдаваться». Медленно, шаг за шагом, я дошла до стены. Тронула каменную кладку, холодная и слизкая. Я продолжила идти вдоль нее. Очень скоро я обнаружила первый туннель, узкий проход в стене. Должно быть, через него вода сообщалась с другими резервуарами. Я двинулась дальше. Рейна я не видела. Он молчал, ожидая, что я приду к тем же выводам, что и он, и сдамся. Нет, не бывать этому. Умереть в водохранилище не входило в мои планы. Мне еще домой надо вернуться. Шаг за шагом я неспешно шла по кругу, касаясь одной рукой стены. Ничего. Лишь время от времени попадались узкие туннели. Все, как и описывал Рейн. «Ты пошла на второй круг», — заметил он. Я и сама это поняла, но не хотела признаваться. «Посади меня себе на плечи, я буду искать дверь на своде», — приказала я. «Послушай, у меня есть план получше». «Какой?» «Твой дар. Ты уже дважды использовала его. Пришло время сделать это снова. Просто перенеси нас». «Просто?» — я ошарашенно остановилась. «Но это совсем не просто. Я не знаю, как это сделать. Оба раза это выходило случайно». «Ты — наша единственная надежда на спасение. Не перекладывай на меня всю ответственность!» В этот момент ушей коснулся низкий, угрожающий звук. Стены и пол задрожали, водохранилище словно проснулось от долгого сна. По воде, которая до этого стояла неподвижно, прошла рябь. Сердце бешено заколотилось, вторя дикому гулу. «Что это?» — завопила я, пытаясь перекричать шум. «Открыли шлюзы!» — прокричал в ответ Рейн. «Кто-то пытается ускорить нашу смерть!» Словно в подтверждении этих слов, ног коснулось подводное течение, едва не сбив меня. «Рейн! Я здесь!» Я двинулась на крик и вскоре нащупала руку парня. Он дернул меня к себе, заключая в объятия. Я зажмурилась и на секунду успокоилась. Все хорошо. Все обязательно будет хорошо. Чужие руки нежно гладили по спине, но ничего не менялось. Темнота, рев и бешеное сердцебиение. Вода стремительно прибывала. Меньше чем через минуту она коснулась моих губ. Я встала на носочки, силясь оттянуть неизбежное. Шлюзы продолжали открываться, и подземное водохранилище превратилось в смертельную ловушку. «Мари, надежда только на тебя», — горячо прошептал Рейн мне прямо в ухо. Я упрямо затрясла головой. «Я не могу, не умею!» «Представь Академию. Выбери там любое место, где тебе хорошо, где безопасно, где ты хочешь оказаться». Стук сердца слился с грохотом воды, которая все прибывала. Скоро состояние на носочках перестало спасать. Рейн был выше на целую голову. Он подхватил меня на руки, я крепко обхватила его шею. «Мари, прошу, думай об Академии. Ты хочешь сейчас быть там!» Он сделал ударение на слове «хочешь». Я старалась, очень старалась. «Я хочу быть там. Там тепло, уютно, безопасно». Холод. Тысячи иголок снова вонзились в меня. Должно быть, заклинание тепла кончилось, а может, Рейн специально сбросил его. «А если я перенесусь, а ты останешься тут?» — дрожащими губами прошептал я. «Значит, передай моей маме, что я люблю ее». «Чёртов фаталист! Откуда только такое спокойствие в голосе?» Я стиснула зубы и зажмурилась. «Ну давай же!» «Академия, тепло, безопасность!» — словно мантру повторяла я. «Темнота, рев, холод, страх». «Прошу!» — прошептали губы над ухом. Я почувствовала, как Рейну пришлось подняться на носки, чтобы сделать это. Вода уже была у его рта. «Прошу!» — бешеный стук сердца. «Давай!» А потом все резко исчезло. Звуки и чувства перестали существовать. Глухой удар. Я охаю, больно ударяясь левым бедром и локтем. Плащ несколько смягчил падение, но оно вышло все равно чувствительным. Рядом слышу протяжный стон Рейна. Значит, все хорошо. Он здесь, со мной. А где, собственно, здесь? Я распахиваю глаза, и первое, что вижу — ручейки воды, быстро бегущие от моей насквозь промокшей одежды. Я словно зачарованная смотрю, как они собираются в лужицу на красивом и очень знакомом деревянном паркете. «Хм, ты сегодня на полчаса раньше». Мне даже не надо было поднимать взгляд, чтобы понять, кому принадлежит этот голос. Такой мягкий, низкий, нахальный. Арчи. И какого дьявола я оказалась в апартаментах у этого сноба? Запрос же был на уютно и безопасно. Я все же подняла глаза. О, боги, мы оказались не просто в апартаментах этого богатея, а у него в спальне. Арчи лежал, небрежно облокотившись на подушке. В его руках была книга, и надо позавидовать нервам этого богатея. Никакой паники или даже удивления. Лишь нахально приподнятая бровь. А ведь мы только что появились в его комнате из ниоткуда, насквозь мокрые. Мой взгляд скользнул с лица хозяина апартаментов чуть ниже. Он был без рубашки, в одних штанах. Обнаженный торс переливался в лучах заходящего солнца. Мускулистая грудь и пресс казались идеальными. «Насмотрелась?» Мои щеки тут же залил румянец. «Было б на что!» — буркнула я, усаживаясь на полу. Рейн устроился рядом. С минуты мы молча просто сидели, безэмоционально наблюдая, как ручьи от мокрой одежды разбегаются в разные стороны. «Мы живы!» — наконец шепчет принц. Кажется, он только осознал, что у нас все получилось. Арчи деланно вздохнул всем видом, демонстрируя, что оказывает нам огромное одолжение. Отложил книгу, вскинул руки и принялся плести заклинание. Нас обдало волной теплого воздуха, и в то же мгновение лужи на паркете исчезли, а одежда стала сухой и теплой. Это окончательно привело Рейна в чувство. Он поднял глаза на Арчи, как будто только сейчас заметив его присутствие. «Спасибо». Хозяин апартаментов лениво кивнул, принимая благодарность, поднялся и накинул рубашку, отчего я облегченно выдохнула. У меня никак не получалось перестать коситься на его идеальные кубики пресса. «Вина?» — спросил богатей. Рейн угрюмо кивнул. «А можно мне каких-нибудь горячих трав?» — жалобно попросила я. Внутри меня все еще жил холод, такой, что даже плащ снимать не хотелось. «Идемте», — снова кивнул Арчи, жестом приглашая нас в гостиную. Рейн, поднимаясь, тихо выругался и потер поясницу. Должно быть, ему досталось больше, чем мне. В гостиной в кухонном уголке Арчи поставил чайник, затем достал бутылку вина и два бокала. Он щедро наполнил их темно-бордовым напитком. Один протянул Рейну, другой оставил себе. Все это происходило в полнейшем молчании. Дальше все в той же оглушительной тишине. Парни выпили, а мне вручили кружку с горячим ароматным чаем. Я принялась жадно отхлебывать из нее маленькими глоточками. Только когда на дне ничего не осталось, я почувствовала себя лучше и сбросила плащ, кинув его рядом с сумкой на ручку дивана. Мои действия повторил Рейн. «Согрелись?» — спросил Арчи, снова наполняя бокал для принца. Мы с Рейном одновременно кивнули. «Расскажете, что случилось?» Я замерла. Стоит ли? А вот наследник престола не колебался. Возможно, сказался алкоголь или желание выговориться, а может, и то, и другое. «Мой отец пытался меня убить. Мари тоже едва не пострадала», — с горечью признался он. Его лицо, обычно спокойное и невозмутимое, исказилось от мрачных воспоминаний, а в глазах плескалось столько боли, что мое сердце жалобно заныло. «Мой отец, возможно, бросил меня, наложил клеймо. Тоже не подарок, но убийство. И ради чего? Власти. Такое в голове не укладывалось». Арчи пристально уставился на Рейна. Его руки на секунду сжались в кулаки. «Ублюдок! До меня доходили какие-то слухи, но я искренне надеялся, что это лишь злые языки». Ему невыносимо осознавать, что пришло время отдать правление. Рейн сделал крупный глоток вина, пытаясь утопить боль в рубиновом напитке. Только я знала, что это не поможет, а затем снова быстро заговорил, не в силах остановиться. Я всегда видел его методы. С детства наблюдал, как он безжалостно устраняет всех, в ком есть хоть капли сомнения. Видел, как он жаден до власти и магии. Но я думал, что он мой отец, что ему виднее, и, возможно, так правильно. «Не вини себя», — Арчи положил руку ему на плечо. «Ты бы все равно не смог ничего поменять, ни единого его поступка. Что планируешь делать?» поговорить с ним». Рейн устало опустился на спинку дивана. «Как отец и сын, как будущий император, мне есть что ему предложить». «Лишь бы этого было достаточно», — тихо проговорил хозяин апартаментов. За окном давно стемнело. Арчи задернул тяжелые портьеры и включил настольную лампу, заливая комнату уютным теплым светом. Ужас от пережитого потихоньку отпускал, и темы для разговора от мрачных перешли к повседневным. Парни, почти допившие бутылку, с азартом обсуждали учебу, заклинания и преподавателей. Я же больше слушала, наслаждаясь разговорами о студенческой жизни, и искренне надеялась, что когда-то и у меня будет такая. Вопрос лишь в каком из миров. Арчи заказал ужин прямо в апартаменты. Оказывается, у богатеев была даже такая опция. И только когда ароматное мясное рагу и свежая выпечка оказались в гостиной, я осознала, что просто умираю от голода. Все вместе мы с жадностью накинулись на еду. Стрелки уже подбирались к полуночи, когда Рейн поднялся с дивана. «Куда собрался?» Арчи в привычной для него манере вскинул одну бровь. «Отдыхать. День выдался не из простых». Язык плохо слушался принца. Сказывались алкоголь и усталость. «То есть ты просто уйдешь к себе?» Вопрос застал его уже на выходе из гостиной. «Ну да». Рейн удивленно повернулся. «Я бы на твоем месте этого не делал. Сейчас, когда император считает тебя погибшим, не лучше ли пропасть на несколько дней и понаблюдать, что будет?» «Я о таком не думал, но это план. Можешь остаться у меня». «Нет», — протянул Рейн, привалившись к косяку. «У меня есть идея получше». Он уставился на меня. «Я останусь у Мари в подвале. Не зря же я туда свой диван перенес. «Ты уверен?» «Так себе местечко». «Да, мне будет чем там заняться». В его глазах блеснул задор. Я сразу догадалась, о чем он. Рейн собирается изучить тайные проходы в императорский дворец. Что ж, наверное, это не самый плохой план. «В любом случае, тебе лучше не появляться у себя. Вдруг на твоей двери стоит магическая метка», — продолжил рассуждать Арчи. «Ты прав. Мне нужна подушка и одеяло». «Обойдешься без одеяла». Дойдя до спальни, брюнет швырнул в Рейна одной из своих многочисленных подушек. Тот ловко подхватил ее на лету. «Идемте, я провожу вас. Я пойду впереди, если кого увижу, дам знак. Вам лучше ни с кем не сталкиваться».